Денис поднял с земли булыжник, чуть не уронив при этом кетран, и запустил его обидчиком вслед. Послышался звон разбитого фонаря. «Надо же, промазал!» — удивился стажер и уставился на женскую туфельку, лежащую у его ног. «Ланс, это не твой туфля?» Юноша поднял кожаную коричневую туфельку и повертел ей перед носом друга. «Да...» — покачал головой Ланс. Стажер окончательно вышел из формы, раз даже не замечает, что его друг обут в сапоги. Денис же воспринял это как знак согласия и опять начал корить товарища. — Ланс, я тебе удивляюсь. На работу пьяный ходишь, в женских туфлях. Ты что, ориентацию поменял? Стажер посмотрел в лицо друга, которое стало еще бледнее. — Ладно, шучу. Это, конечно, Катюхина. Денис посмотрел на элегантные сапожки, болтавшиеся на его плече принцессы, и хмыкнул. «Ладно, запасная будет». И он попытался затолкать туфельку в карман зайчьей шубы Катран. «И зачем ей одна туфля?» — усмехнулся бескровными губами Ланс. «А вдруг она ногу подвернет или сломает? Вот туфля и пригодится», — уверенно сказал Денис и двинулся через лужу прямиком в сторону трактира, не заметив, как туфля выскользнула из кармана шубки в грязь. «Ну ты придурок!» — пробормотал слабым голосом Ланс за его спиной. «Хотя бы определил сначала, где мы оказались». «В темных мирах, конечно. Этот извращенец только сюда мог нырнуть. Больше некуда». «Это совсем плохо. Жаль, что я свой кинжал оставил в том мире», — тяжко вздохнул Ланс. «Серебро нам здесь не помешало бы». Денис пинком распахнул дверь. Трактирщик, на грохот, ударившийся о стенку створку двери, поспешно обернулся, окинул взглядом три грязные покачивающиеся личности, но даже сквозь грязь рассмотрел достаточно дорогие элементы одежды незнакомцев, одного из которых к тому же тащили на горбу. Денежных клиентов трактирщик чуял за версту, а потому поспешил кинуться им навстречу. — Что вам угодно, господа? Может, нужна моя помощь? — Мы тут проездом с друзьями чуток загуляли. Как ни был пьян стажер, правдоподобной версии выдавал сходу. — Желаем пару деньков здесь отдохнуть. «А может, и на недельку зависнем. Нам три...» Денис покосился на филейную часть принцессы, смотрящую в потолок с его плеча. «Нет, две комнаты». Посетители трактира, посасывающие из своих кружек дешевый эль, с недоумением оглядывали странных посетителей. «Пожалуйста, пожалуйста, никаких проблем!» — засуетился трактирщик. «Извольте пройти за мной». Он метнулся к стойке, извлек из-под прилавка ключи и кинулся к лестнице, ведущей на второй этаж. Денис с Катран на плече и Ланс двинулись следом, оставляя за собой на полу грязные следы. При этом они не заметили, какими дикими глазами провожали их посетители, глядя почему-то на спину Ланса. «Вот ваши комнаты!» — выдал Лансу и Денису ключи трактирщик. — Теперь насчет оплаты. — Завтра! — грозно нахмурил брови Денис. — Видишь, мы уставшие. — Ты что, благородным господам на слово не веришь? — Ну что вы, я именно это имел в виду. Как отдохнете, так и расплатитесь. Если что потребуется, я внизу. Трактирщик поспешил удалиться. Денис открыл ключом дверь своего номера. «Сейчас Катьку уложим, а потом займемся тобой», — обрадовал он друга. «Что-то мне твой вид не нравится. Тебе явно надо похмелиться». Ланс зашел вслед за Денисом в его номер, оперся одной рукой о дверной косяк. На его лбу выступили мелкие капельки пота. «Катюха, прибыли!» — радостно сказал Денис. И вместо того, чтобы положить подругу на постель, зачем-то поставил ее на ноги. Принцесса распахнула глаза, обвела бессмысленным взором помещений, качнулась и начала стягивать с себя шубку. «Это правильно», — одобрил Денис. «Здесь, оказывается, лето». «А где мой тулупчик?» — обиделся стажер, ощупывая тело руками. «Знаешь, я только теперь понял, какие мы пьяные придурки, если смотреть на нас со стороны», — пробормотал Ланс, и тут Катран начала вешать на него шубку. «О-о-о-о!» — простонал Ланс, мягко седая на пол. Катран же, даже не заметив, что ее шубка с Лансом куда-то исчезла, как сомнамбула добрела до постели, плюхнулась на нее лицом вниз и окончательно отрубилась. Ланс! — заволновался Денис. — Что с тобой? — Что-то спина болит, — тихо сказал Ланс, не вставая с пола. — Сейчас посмотрим, — мотнул головой стажер, сдернул шубку Катран со спины друга и начал ржать. — Ну, чего там? — спросил Ланс. — А у меня для тебя две новости. — Какие новости, идиот? У меня спина болит, только сейчас почувствовал. А новости? Что там еще за новости? — Хорошая и плохая. С какой начинать? — Давай с хорошей. Твой кинжал нашелся. — А плохая? — А он у тебя в спине торчит. Его Катька с вешалкой перепутала. — Блин, только этого не хватало. — Спокуха, Ланс. Меня в десантуре чему только не обучали. Денис поднял друга с пола и положил его на стол, лицом вниз. — Слышь, Ланс, ты бобра хоть раз видел? — Видел. А что? — Ну тогда стол грызи. Помогает? Дэн рывком выдернул нож из раны. — Ланс, прекращай. Туфля женская, а теперь еще так орешь. Как бы про нас чего дурного подумали. Теперь надо быстро лежать. Хотя нет, садись, так неудобно. Стажер быстро снял с друга порезанную королевскую шубейку на собольих мехах. Ух ты! А это у тебя чего? Уставился он на украшенные рубинами, алмазами и изумрудами золотой крест, висевший на груди друга. Орден дается только высшим представителям власти за заслуги перед Отечеством. Ну и мне, как королю. Класс! Стажер раздел друга до пояса, выдернул из-под Катран простыню, порвал ее на бинты и туго перетянул ими торс Ланса. Повязка набухла от крови. Уй! Не ворочайся! Так, края раны сдвинуты, слипнется. Ты, главное, резких движений не делай, и все будет тип-топ. Ну все, с тобой мы разобрались. Че-то я сегодня устал, замаялся. Баньки пора. Катюха, подвинься. Денис плюхнулся на кровать рядом с Катран и тоже отключился. Ланс грустно посмотрел на них. Да, как сильно людей меняет время. Дэн-то, хрен с ним. Каким он был, таким он и остался. Но Кэт... Вот от кого не ожидал...